Глава 9. Дичь в загоне. Стоял июль, лето выдалось жаркое. Юлю вообще поражала погода нынешнего времени. Она вела себя так, как чересчур сильно раскачанный маятник. Что не зима, так трескучие морозы, аж деревья лопаются. Что не лето, так щеглы в полете запекаются. Вода в осколе нагрелась сильнее, чем она привыкла воду в душе делать. Хотя где теперь этот душ? Купаться боярыня приспособилась за излучиной. Там и спуск к воде более пологий, песочек, небольшой пляж. И от крепости не видно. В воде она с бабами барахталась голышом и не хотела, чтобы кто-то из усадьбы мог это разглядеть, да и вообще мог узнать, где это происходит, чтобы не подглядывали. Обычно она говорила, что пошла к Верше за уловом, а сама, спустившись до кустарника, поворачивала влево, уходя за недалекий поворот, раздевалась и погружалась в медленно текущие струи. «Сон мне приснился, боярыня!» Голос Мелитини заставил ее вздрогнуть. Юля подняла голову. «Какой?» «А будто купаешься ты, барыня, на месте нашем, и вдруг наползает неведомо откуда чудище морское, многорукое, и начинает вас хватать, хватать, хватать, все тянется, тянется и тянется». «Так тянется или хватает?» — переспросила Юля. «Вроде как хватает, почти». «Ой!» — усмехнулась женщина. «Все тебе какие-то ужасы мерещатся. Ну откуда в нашем осколе морское чудище? Они в пресной воде дохнут. Пошли лучше, за рыбкой сходим». «Не ходила бы ты сегодня, боярыня», — мотнула головой кухарка. «Давай одна я сбегаю. А я тут от жары умирать останусь. Хитрая какая». «Не хитрю я, боярыня. Сон уж больно страшный». Юля ненадолго задумалась, а потом улыбнулась и покачала головой. «Нет, Амеретинья, коли сюда чудище морское забредет, страшно станет везде, и на реке, и в усадьбе. А коли не придет, я тут в духоте без него помру. Поднимайся, пошли». Кухарка послушно отправилась за корзиной для рыбы. Юля, дожидаясь ее, отошла к окну, выглянула во двор, на котором мужики наполняли навес свежим сеном, а муж, стоя к ней спиной, что-то ковырял у двери погреба. Варлам, почувствовав взгляд, оглянулся, помахал рукой. Юля махнула в ответ и внезапно ощутила в глубине души мерзопакостный холодок. «Чудище морское тянет руки и хватает, хватает. Интересно, Мелитинь хоть раз в жизни видела осьминога? Ну, хотя бы на картинке. Да она даже слов таких не знает. Ни про головоногих, ни про щупальца с присосками. А вот у нее сразу разыгралось воображение. А вдруг в XVI веке спруты водились в реках?» Боярыня передернула плечами, потом сходила в спальню и сняла со стены лук и колчан. «Пусть будет». Яркий свет на улице ударил по глазам, и Юля даже прикрылась от него рукой. «Варлам, мы до Верши сходим за рыбой, ненадолго». Муж от погреба кивнул, и две молодые женщины вышли через распахнутые ворота, над которыми бдительно маячил клочкобородый павленок с саванёй в руке. На заросшем густой зеленой высокой травой лугу, раскинувшемуся по сторонам от уже накатанной к усадьбе дороги, громко и старательно стрекотали кузнечики. От цветка к цветку с деловитым жужжанием перелетали пчелы и шмели, проносились над головами, треща, как старый вентилятор, стрекозы, а чуть выше — ласточки и стрижи. Пахло не столько травой, сколько медом, народившимся на цветках для подманивания летающей мелюзги. Тягучий, пряный аромат. И Юля подумала, что подле усадьбы не мешало бы обзавестись и пасекой. Как всегда, они добрались до Верши, убедились сверху, что в садке плещется вполне приличный улов, и под прикрытием кустов двинулись к купальне. Когда Юля увидела это место в первый раз, она подумала, что тут высыпали свой груз пара карьерных самосвалов, увиливая от какой-то из положенных ходок. На самом берегу лежал огромный песчаный холм, поросший поверху травой, край которого сыпался до самой воды. Холм загораживал купальщиц от тянущегося вдоль реки луга и возможных нескромных взглядов, являл из себя довольно обширный пляж. Во всяком случае, барыне и двум-трем сопровождающим ее девкам места хватало вполне. Впрочем, по давней советской привычке Юля здесь, раздевшись, не оставила одежду и лук на виду, а запрятала их в высокую осоку у самого берега. Потом призывно помахала Мелитине, разбежалась и нырнула в парную воду, стерясь по самому дну. Когда в легких сперла, рванулась вверх и вынырнула на самой середине реки. «Барыня!» — испуганно металась по берегу кухарка. «Барыня, ты где?» Юля рассмеялась, помахала рукой и легла на спину, редкими гребками борясь с течением. Никто из здешних баб плавать почему-то не умел, и ей нравилось дразнить этих молодух, то ныряя на полминуты в самую глубину, то переплывая на тот берег, то держась на глубине, в паре шагов от всех, но чтобы достать не могли. Немного остыв, она выбралась на берег, развалилась на горячем мелкозернистом песке. «Хорошо, лучше, чем на Черном море». Тут она сообразила, что теперь может увидеть знакомые бирюзовые волны, только оказавшись в невольничьем караване или с прилавка рынка где-нибудь в Кафе. И снова рассмеялась. Никак к новым реальностям не привыкнуть. Мелитинья искупалась попроще. Вошла в воду, несколько раз присела, немного постояла, снова присела, а потом улеглась рядом с хозяйкой. «Ужин еще не готов», — вспомнила она, — «а обед только разогреть». «Забудь, ну хоть ненадолго. Хорошо-то, как у нас здесь». «Ребеночка не растрясешь, боярыня?» «Ребеночка?» Юля погладила живот, который еще только-только начал понемногу округляться. «Ерунда, Мелитинья, ему только на пользу». Она поднялась, разбежалась и снова ухнулась в воду, смывая песок. Проплыла немного под водой, вынырнула, остановилась на глубине примерно по грудь. «Ну, чего расселась, иди сюда». Перегревшейся на солнце кухарке, ужас как не хотелось обратно в воду, казавшуюся теперь ледяной, но нужно было смыть налипший на тело песок. Шаг за шагом прокрадывалась она, пока не вошла примерно по пояс, потом резко присела и вскочила. «Ленишься, ленишься!» — неожиданно брызнула на нее водой Юля. Кухарка завизжала от неожиданности и принялась брызгаться в ответ, отворачиваясь и громко хохоча. Юля со смехом усилила напор, как вдруг ей померещилось, что она слышит еще один посторонний смех. Она повернула голову к берегу и вскрикнула от неожиданности. Там, на вершине взгорка, стояли, хохоча вместе с ними, трое татар. Еще бы! Наткнуться не просто на молодых да ладных пленниц, но еще и раздевать не надо, бери и пользуйся. Теперь уж понятно, что они с ними сделают, прежде чем разрешат одеться. Один из татар спустился к воде, спрыгнул на песок, вынул из торбы веревку и позвал девок. «Сюда идите!» Юля взглянула на замершую в ужасе Мелитинью, вздохнула и, понуро повесив голову, побрела к берегу. Остановившись на глубине немногим выше колен, покорно протянула вперед сложенные вместе руки. Татарин, облизнувшись на обнаженные, усыпанные искрящимися на солнце жемчужными каплями женское тело, шагнул навстречу, накинул на руки веревку. В этот момент пленница качнулась вперед, упершись ему в грудь руками. Он напрягся, поддался к ней навстречу. Но Юля, крепко вцепившись руками в ворот халата, уже падала на спину, увлекая потерявшего равновесие степняка за собой и выставляя вперед полусогнутую ногу. Воин, выпучив глаза, пролетел над женщиной, а она, завершая кувырок, уселась ему на грудь, придавив коленями руки к чистому песчаному дну и для верности придержав его кисти руками. Здесь было мелко, по колено, и татарину не доставало до свежего воздуха всего каких-то 10 сантиметров, сквозь прозрачную прослойку которых проскакивали вырывающиеся изо рта и носа пузыри. Но он мотал головой, пытался встать на мостик, бил воду ногами, но сделать ничего не мог. Его товарищи заподозрили неладное и стали спускаться со склона. Им, видимо, и в голову не пришло, что щуплая, хоть и высокая женщина, способна хоть как-то навредить их плечистому коренастому товарищу. Тем более, что топтавшийся у среза воды конь заслонял половину обзора. Скорее, они решили, хитрый сородич уже уложил свежую полонянку на песок и развлекается вовсю. Татарин же, находившийся у самых любовных врат русской боярыни, почему-то совершенно не обращал на них внимания, выпучив глаза до невероятных размеров и бесшумно шевеля губами, пытался что-то кричать. Юля, внимательно следя за приближающимися нагайцами, начала глубоко дышать. Ага, вот, наконец, один из них увидел, как под девицей обмяк с раскрытым ртом их друг, дал шпоры коню. Юля на всякий случай выдержала неудачливого насильника еще несколько мгновений под водой, хотя, помнится, искусственного дыхания в 16 веке делать еще не умели. А когда домчавшегося в окружении водяных брызг всадника оставались считанные шаги, рывком поднялась, толкнулась и нырнула в глубину. Но Кир влетел в реку почти по брюху коня, остановился, вглядываясь в реку и положив руку на рукоять сабли. Второй воин, также не испугавшись воды, заставил лошадь подойти к мелитине, наклонился и, подхватив ее подмышки, перекинул через седло. Развернулся. «Что, утопла, тварь?» Юля в это время пыталась удержаться у дна, цепляясь за корни кувшинок. Стебли как назло обрывались, и пару раз ее едва не выбросило на поверхность. Но в конце концов она зацепилась за выступающий из дна корень, прижалась обнаженной грудью к песку и стала мысленно отсчитывать 20 секунд. Она знала, что после гипервентиляции способна выдержать без воздуха 2 минуты. Примерно полминуты она лихорадочно двигалась, хотя наугад время определить трудно. Еще 20 секунд притаиться, чтобы татары совсем расслабились, и еще столько же на последний рывок. Пора. Она отпустила корень, толкнулась вперед, загребая руками и скользя между стеблей кувшинок и речной крапивы. А когда над головой блеснула поверхность, вскочила на ноги, жадно хватанув воздух, и ринулась вперед к осоке. Татарин, наглянувшись на плеск, радостно заржал и потянул левый повод, поворачивая коня. Но Юля уже тянулась к одежде, торопливо схватив и натянув самое главное — перчатку. А потом уже спокойнее выпрямилась, выдернув из колчана стрелу и поднимая лук. Степняк, уже обнаживший клинок, несся во весь опор. Одолеть-то осталось всего-то 5 шагов. Но в лицо его уже смотрел острый кончик стрелы. «Нет, не может быть!» Предсмертный ужас успел пропечататься в его глазах. Разум едва не расплавился в поисках пути к спасению. Ведь можно же что-то сделать, нужно сделать, только бы не умереть. Он не должен умирать. Ноги продолжали толкать бока скакуна, хотя руки уже начали натягивать повод. Как же так? Правильно повернувшись к татарину правым боком, без стеснения расставив ноги и показав ему напоследок каждый изгиб своего тренированного тела, высокую грудь, с острым коричневатым соском, гладкий живот, соблазнительно упирающий попочку и черный влажный пушок впереди. Юля просто разжала пальцы, ровно березовая стрела мелькнула между конских ушей и вошла точно в лоб степняка. Лучница наклонилась за второй стрелой, повернулась немного правее, на мгновение затаила дыхание, метясь в спину уже скрывающегося за холмом последнего врага. Выстрелила. Белое оперение выросло в спине точно между лопаток, и вскоре, наконец-то, прорвался жалобный бабий вой Мелитинии. Кухарка выбежала к реке, когда барыня уже успела одеться. — Поторапливайся! — прикрикнула Юля. — В усадьбе о татарах упредить надо, а то не ровен час. Разумеется, по открытому лугу она не побежала. Хватит ей одной встречи со степными всадниками. Приказав Мелитини двигаться в шаге за спиной, Юля, пригибаясь и таясь за густыми кустами, прокралась до орешника, поросшего, супротив усадьбы небольшой рощицей, подобралась к краю зарослей. Татары уже топтались широким полукругом на своем любимом холмике и ниже его. Часть спешилась и отпустила коней щипать траву, другие горцевали верхом. Вот один сорвался вперед и помчался вокруг усадьбы с лихим казацким посвистом. «Эй, сдавайтесь, русские! Все одно по вашу душу пришли! Сдавайтесь, смерть ваша пришла, татарская!» «Черт, Варлам, наверное, волнуется. Думает, в плен попали, как бы ему весточку подать?» «Русские, сдавайтесь! Вся орда к вам идет, все одно умрете!» Мчался по кругу всадник, и со стен попасть в него было совершенно невозможно. «Жен, сестер, отдайте, пусть хоть они живы останутся!» Юля криво усмехнулась и потянула из колчана стрелу. Когда он завершит круг, то поскачет прямо на нее, как ползущая по ниточке мишень. «Детей отдайте, им понравится наши ласвау!» Лошадь, которой стрела, прежде чем войти на гайцу между ребер, пронзила шею, оступилась. Лихой нукер, перелетев через ее голову, несколько раз перекувырнулся, ломая высокую траву, и замер на спине, широко раскинув руки. Свою долю русского добра он уже получил. На стенах крепости зашевелились. От реки было видно, как Варлам в своем панцире и хорошо отличимом остроконечном шлеме недоуменно крутит головой и что-то спрашивает у смердов. Похоже, пока они барахтались в реке, сюда успел примчаться тревожный вестник, и не просто примчался, а еще и мужики из деревень прикатили. А может, наоборот, сперва по деревням промчался, а потом в усадьбу прискакал. А может, вообще дальше помчался, а предупредили о татарах, приехавшие под защиту стен крепостные. А может... Ай, какая теперь разница? За боярыней наверняка посылали, но посыльный про секретную купальню ничего не знал. На холме с татарами, судя по ленивому их поведению, тоже не поняли, что это была за стрела и откуда прилетела. А может, решили, что всадник просто споткнулся и шею сломал? «Какие все мужики бестолковые!» — фыркнула Юля. Оглянулась за спину, потом посмотрела на холм, опять на реку. «Черт, в одежде утонуть недолго. Я все-таки не ихтиандр. Ладно». Она принялась торопливо раздеваться, оставив из одежды только колчан. Сучила сверток кухарке. «Ну, ползай куда-нибудь подальше, прячься в кусты, заныкайся и не вылезай. А еще лучше попытайся в оскол пробраться, а на беге предупредить. Только осторожнее, на дороге не показывайся». «А ты, барыня?» «А я все-таки покажу всем этим остолопам, что хозяйка с девчих земель никуда не исчезла». «Боярыня, боярыня, иди отсюда, кому сказано!» — цыкнула на нее Юля. А потом, пригибаясь легким шагом, побежала вдоль кустов. Остановилась она у трех осин. Толстые стволы хорошо прикрывали ее от взглядов. Узкие промежутки между деревьями словно специально создавались природой, как бойницы лучника, а за спиной имелся очень удобный спуск к воде, и самое главное, до татарского стойбища было всего-то 300 метров. Один полет стрелы — ее любимая дистанция. Юля облизнулась, поворошила стрелы в колчане. Маловато осталось, от силы 50. Нужно не полениться и еще настрогать. Выбрала пяток, что показались самыми удачными, уложила поверх колчана, потом натянула лук. Трень! Один из крайних всадников скатился с коня. Трень! Сидевший на корточках у костра татарин завалился в огонь. Трень! Черт! Промахнулась и вместо всадника продырявила голову коня. «Ага, расчухали!» — удовлетворенно кивнула Юля, увидев, как от основной массы отделяются несколько всадников и устремляются к ней. «Интересно, Варлам-то сообразил?» Она выпустила еще 2 стрелы, сбив одного всадника и подстрелив еще одну лошадь. Потом перекинула лук через плечо, схватила колчан, сбежала к реке и ринулась в воду. Оскол у усадьбы составлял в ширину немногим менее 100 метров, и к тому времени, когда она только-только миновала самую стремнину, татары успели домчаться до реки и прямо с конями пустились за ней, скорее всего, потому что без коней плавать и вовсе не умели. На несколько минут установилось примерное равновесие, и Юля с выступающим над плечами колчаном плыла чуть не быстрее, чем мешающие коням нагайцы. Однако на берег она вышла все-таки раньше преследователей и скинула лук. Теперь гостям из крымских степей предстояло узнать одну очень и очень неприятную вещь. Узнать, что в отличие от тугих крымских и турецких, лайковых русских, простеньких тисовых английских и сложносоставных древнеегипетских, углепластиковый лук совершенно не боится воды, а кевларовая тетива никогда не размокает. Обнаженная женщина выпрямилась, ничуть не стесняясь своей смертоносной ноготы, и наложила стрелу. Трень! С 10 шагов она могла бы попасть в блохе в заднюю ногу, не то что татарину в лоб. Трень! Второй отставал от первого шагов на 5. Трень! Третий тоже почти нагнал голую бабу. Трень! Воины, еще находившиеся на середине реки, стали разворачиваться, поняв, что в воде они являются просто еле движущимися мишенями. Но стрелять по спинам Юли оказалось еще удобнее, и из 16 преследователей обратно на берег не вышел ни один. Правда, к сожалению, и на травку к лучнице выбрались только 3 скакуна. «Цып-цып-цып-цып!» — перехватила она по очереди, выводя всех 3, и отвела их на 50 шагов от берега. Потом принялась исследовать притороченные к седлу сумки. Приятным открытием для нее стало то, что татарские колчаны, так же, как и русские, плотно закрываются сверху специальной крышкой и хорошо защищают оружие от воды. Содержимое туго завязанных кожаных торб ничуть не намокло, и в первой же Юля с огромным удовольствием обнаружила 2 пука стрел. «Ну, теперь живем! Что еще?» Помимо овчиного тулупа, большого куска войлока, 2 ножей разной длины, один из которых помещался в красивых ножнах резной кости, медного котелка и нескольких глиняных мисок, во вьюках обнаружился шмат копченого мяса, огниво, наверное, запасное, бурдюк с белым пахнущим кислятиной напитком, шаровары, набор подков. На 2-м коне среди примерно такого же содержимого обнаружилась белая шелковая рубашка, словно сплетенная из паутины. Юля немедленно напялила ее на себя, подпоясалась найденным здесь же ремнем. Получилось симпатичное летнее платьице длиной на 2 пальца ниже причинного места. Короче, и полный разврат. Поскольку напяливать вонючие татарские шаровары женщине не хотелось, она решила пока походить так. В сумках 3-го коня обнаружился кошель с монетами, и Юля гордо повесила его на пояс рядом с трофейным огнивом и ножом. Тут же обнаружилось и толстое шерстяное одеяло, зашитое в атлас. Господин Нукер, видимо, любил удобства. «Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты!» — задумчиво пропела Юля и вернулась к нескольким пучкам найденных стрел. Для начала оставила только те, что имелись на третьем коне. Два пука, на глазок по сотне в каждом. Вынула парочку, внимательно пригляделась, прикинула в руке вес, попыталась согнуть, покрутила между пальцами, оценивая диаметр и гладкость обработки. Дело в том, что стрелы существуют двух типов. Покупные, магазинные, абсолютно одинаковые всегда, и изготовленные собственноручно. Пользоваться чужими глупо, потому как стрела подгоняется индивидуально, по луку и стрелку. Слишком тяжелая — далеко не улетит. Слишком легкая — не пробьет преграды, а то и сломается при выстреле. При слишком толстом и жестком древке стрелу обычно сносит вправо, а при слишком тонком — влево. Пойди, попади в цель чужой стрелой, коли она так и готова учесать неведомо куда. Разве только по площадям лупить? По массе вражеского войска, али по крепостному двору, через стену. Правда, именно этим татары обычно и занимались. Юля выбрала несколько стрел, сравнила между собой. Но с виду вроде одинаковые. Может, они не очень халтурно их строгают? Ладно, пока не попробуешь, не узнаешь. Она взяла наугад 5 штук, обернулась на реку. По противоположному берегу горцевали около 10 нукеров, не рискующих сунуться в воду у нее на виду. «А ведь они несколько отрядов на перехват послали», — неожиданно поняла лучница. «В стороне реку переплывут, а потом на меня облаву устроят». До того берега от нее получалось на глазок около 200 метров. «Ладно, попробуем». Она натянула лук. Татары брызнули в расцепную, метнулись за прибрежные деревья. Но Юля на этот раз метилась просто в осиновый ствол. Тень! Первая стрела ушла заметно левее. Юля сделала поправку, опять промахнулась. Третья стрела чиркнула по правой стороне ствола, и лишь 2 последние попали в цель. «Ладно», — кивнула она, — «сойдет. Белке в глаз не попадешь, но во всадника можно». Теперь надо ноги уносить, пока облава не подошла. Поначалу, прихватив 2 заводных коней, боярыня поскакала вверх по течению, торопясь доставить тревожную весть в крепость Оскол. Промчавшись 2 километра, спохватилась. Да ведь именно этого от нее наверняка и ждут. И без сомнения вперед на перехват уже высланы 2 отряда. И нет... Боярыня натянула поводья и повернула назад, почти на юг, в сторону от Оскола, надеясь обойти за перелесками высланную по следу погоню. Однако Юленька сильно преувеличивала свою значимость. Ну, разумеется, Алгимурза сразу понял, что перебившая почти 2 десятка нукеров лучница и есть та самая девка, которую стремился заполучить Менгинукер. И он честно послал за ней в погоню 50 воинов, 30 из которых пошли в обход, собираясь отрезать женщине дорогу к крепости, а 20 караулили на берегу, и когда она ускакала, попытались пойти по следу. Спустя 2 часа они столкнулись с 1 отрядом, двигавшимся навстречу, затаптывая след, после чего все вместе с позором вернулись назад. Лучница исчезла. Хотя, может быть, они просто не очень стремились попасть под выстрел и не особо искали свою чересчур опасную жертву. Сейчас Алгимурзу заботило другое — крепость, и он не собирался распылять свое и без того небольшое воинство на посторонние задачи. Пока набег проходил так же, как и десятки иных. Крупную орду с обозом заметил в степи русский разъезд, развернулся на месте и умчался назад. Татары погнались следом, но выкормленные овсом и ячменем русские кони без труда ушли от уставших после долгого перехода ногайских лошадей. Разумеется, когда спустя несколько часов лихие полусотни влетели на деревенские улицы, там только хлопали двери опустевших домов. Воинам досталась только пара куриц, отставших от своей стаи, да потрескавшиеся плошки, которых хозяева для незваных гостей не пожалели. И это было плохо. Обычно даже во вспугнутых селениях всегда попадается какой-нибудь дровосек, вернувшийся из чащи, отлучившаяся за ягодами баба или еще кто, прозевавший тревогу. Но в этот раз не попался ни один пленник, а они требовались нагайцам для осады так же остро, как стрелы и сабли. Ведь благородный воин не станет марать свои руки работой, а работы при штурме много. Поэтому 300 конников из 5, что имелись в его распоряжении, Алги Мурза отправил не в глупую беготню за одинокой девчонкой, а по дорогам и тропам искать двуногую дичь. Миновав кленовую рощицу, Юля увидела, как по правому берегу оскола, переваливая через взгорок, ползет обоз из десятка повозок. Она потянула поводья, придерживая коней, прикрыла глаза ладонью от солнца. Может, упредить надо, что татары впереди? Ответ пришел тут же, в виде нескольких темных всадников, лениво обогнавших крытую кибитку. Да это они самые и есть. Охрана походного имущества. Интересно, а сколько их здесь? Ну, если человек 5, то почему бы и не лишить гостей взятого с собой барахла? Она ткнула скакуна пятками и устремилась к реке. В теплую воду взятые ей кони вошли без страха, не то что современные люди. Она плыла рядом с первым, держась рукой за гриву, и чувствовала себя, как рядом со спасательным кругом. Выбравшись в прибрежные заросли, двинулась первой, раздвигая ветви, и остановилась на границе с некошенным лугом. «Ну, вы тут подождите, травку пощипайте», — отпустила она скакуна подпруги, — «а я скоро». Здесь, в низине, за холмом, поперек дороги тянулось несколько то ли оврагов, то ли канав, вырытых убегающей после дождя в реку водой и заросших ивовыми кустами. Точнее, не поперек дороги, которая эти канавы огибала, а поперек пути татарского обоза. И это было Юле очень на руку. Ногайцы уже маячили на вершине холма на расстоянии 600 метров. Попасть в цель на таком расстоянии затруднительно, но лучница к этому пока и не стремилась. Она натянула тетиву и выпустила одну за другой 3 татарские стрелы вверх, под углом порядка 45 градусов, надеясь, что хоть одна угодит проклятым бандитам по голове. Не повезло. Но воткнувшиеся в землю посланники смерти произвели должное впечатление, и всадники, хватаясь за луки, устремились вперед. 7, 15, 30, — торопливо считала Юля, выметающихся из-за вершины холма и мчащихся вниз по склону татар. «У, черт, много!» Она вытащила уже свою стрелу и наложила ее на тетиву, дожидаясь, пока степняки приблизятся на дистанцию прицельного огня. «Тень!» — самый крупный вылетел из седла. В воздух взвелась туча ответных стрел, быстро прорядивших кустарник на ближней к ногайцам канаве. А Юля, стремясь стелиться над самой травой, бежала под прикрытием дальних зарослей, торопясь к своим лошадям. — Ну, милые, пошли, пошли скорее! — схватила лучница их под узцы, опять продралась сквозь заросли и вошла в реку. Добравшись до стремнины, повернула вниз по течению. Кони встревоженно заржали, не понимая, куда они плывут, если берег впереди. — Тихо, милый, тихо! — умоляюще прошептала Юля, оглядываясь в сторону врага, но за прибрежными зарослями разглядеть ничего не могла. Скакуны послушались, но все равно с облегчением зафыркали, когда, скатившись на полкилометра, хозяйка повернула к берегу. — Умницы, молодцы! — похвалила их боярыня. — Хорошие мои лошадки! Потом затянула первому подпругу и взметнулась в седло. — Вперед! Теперь она находилась позади обоза, а его охрана умчалась вперед. Остается развернуть повозки и отогнать за какой-нибудь лесок. Или просто загнать телеги в реку, и пусть потом татары ловят свое тряпье до самого Азовского моря. Юля устремилась вверх по склону. Обоз стоял, что ее только порадовало, и при нем маячили четверо всадников. Но, похоже, небольшое прикрытие степняки догадались составить. Ничего, да это поправимо. Для этого дела и трофейные стрелы подойдут. Трень! Свалился с оперенным древком в спине ближний к ней враг. Трень! Завыл в голос, задергался, свалился на землю и начал кувыркаться второй. И тут случилось непредвиденное. Увидев смерть, двоих воинов татары вдруг задали стрекача, а возничьи хлестнули коней, разгоняя повозки. «Алла! Алла!» — подгоняли они упряжки, опасливо косясь за спину. А что тут оставалось сделать? Ну, не гоняться же в одиночку за такой шумной оравой. «Спаршивые овцы!» — женщина натянула лук. «Трень!» — один из татар кувыркнулся с телеги себе же под колеса. «Трень!» — мимо. Стрела мелькнула возле плеча возничего и впилась лошади в круп. Бедолага споткнулась, упала, разрывая по стромке. Кибитка вонзилась оглоблями в землю, заквыркалась, разбрасывая какие-то узлы, тряпки, шкатулки. Вылетела на траву молодая татарка в блестящих одеждах. Лучница подъехала ближе. Возничий. Точнее, как оказалось, возничья предсмертно хрипела с неестественно вывернутой шеей. Татарка поднялась, повернула к ней веснушчатое лицо. «Хот, блин!» — удивилась Юля. «А ты кто?» «Даша меня звать, из-под Смоленска мы. А здесь откуда?» «Наложница я, у Мурзы. Нас литвины взяли, потом татарам отдали. Сказывают, на своих пленников выменили». «Понятно». Юля поднялась на стременах, глядя вслед улепетывающему обозу. «Сейчас охрана спохватится, примчатся. Давай скорее на коня и уходим отсюда». «Зачем?» «На коня садись и смываемся», — заторопила боярыня. «Ты что, в гареме остаться хочешь?» «А куда мне деваться? Мать еще 3 года назад от горячки умерла. Отца литвины убили, братьев тоже в плен угнали. Подаяние просить? Христа ради?» — К себе в усадьбу возьму, — пообещала Юля. — Чтоб помыкали все? Нет, этого я в полоне уже натерпелась. Мурза уже сейчас меня с собой возит, остальных бросил. Через год старший у него стану. Глаза полонянки хищно блеснули. Ребенка ему рожу, вообще как шелковый станет. Нет, не поеду я с тобой, ратница, от добра добра не ищут. — Черт! Юля увидела, что татары вдалеке и вправду разворачиваются. «Черт! Штаны снимай!» «Чего?» — не поняла Даша. «Штаны, говорю, снимай!» «А?» — сообразила наложница, оценив наряд грозной воительницы. «Вон тот узел возьми, синий, у Иван-чая, он с одеждой». «Ну, прощай, главная жена!» Лучница подхватила землеузел и помчалась к реке. Уже привычно переправилась, остановилась, ожидая с луком в руках появления преследователей. Но второй раз за день уловка не удалась, татары к реке не пошли. А может, Даша из-под Смоленска просто пустила их по ложному пути. Выждав еще немного, Юля поднялась в седло и отправилась в долгий путь на восток, куда еще не успели забраться русские колонисты и где пока не имелось деревень и хуторов. Наткнувшись через пару десятков километров на узкий ручеек, журчащий в траве, она остановилась, расседлала коней, спутала им ноги и отпустила пастись, а сама развязала узел. Здесь оказалось сразу несколько пар шаровар, несколько блузок или кофточек, черт его знает, как называли это татары, смешная волочная куртяха, похожа на курточку тореадора, ножной браслет со свисающей с него короткой цепочкой, браслет ручной, судя по весу и жесткости, не золотые. Юля переоделась в сухое, прицепила браслеты и попыталась исполнить танец живота. Ой, жалко, зеркала нет. Потом расстелила войлочную подстилку, по-турецки уселась на нее, не спеша поужинала копченым мясом, запила его водой из ручья, потом укрылась одеялом и закрыла глаза. Утро вечера мудренее. Пусть сегодня ее ищут тут и там, а завтра, когда поиски прекратятся, она и подастся в Оскол к воеводе. Пусть выручат мужа, на то он здесь государем и поставлен. Алги Мурза не имел опыта полководца, но дважды по призыву великого султана ходил с Сахиб-Гиреем воевать в Молдавию и имел возможность узнать, каким образом положено брать крепости и города. Способов существовало всего три: развалить стену пушечными ядрами, после чего ворваться внутрь, подкопать стену и подорвать ее порохом, или выбить ворота тараном. Пушек и пороха у него не имелось, поэтому оставалось только последнее — таран. «Гомер!» — окликнул он своего преданного нукера. «Нужно вырубить в лесу толстый ствол и положить его на оглобли». «Уже сделано, Мурза, таран готов». «Молодец!» — искренне похвалил толкового воина господин. «Тогда пусть сотник первого отряда выделит 10 воинов, а остальных поднимет на коней». С весны русские успели поставить над стеной навес, отчего стена стала еще выше, и перебросить через нее стрелу стало куда труднее. А закидать сверху защитников частоколой вовсе невозможно. Но в щель между верхом частокола и крышей попасть было все-таки можно, не давая русским высунуться наружу. «Вперед!» — махнул рукой. Он опустился обратно на брошенную поверх ковра подушку и поджал под себя ноги. Обе сотни, оставшиеся в его распоряжении, ринулись вперед с расстояния 200 шагов, начав осыпать крепость стрелами. Крыша над воротами и частокол рядом с ними быстро покрылись словно молодой порослью, головы попрятались за стену. «Таран!» — прошипел Мурза, но нукеры и сами знали свое дело. Они подняли бревно, побежали вперед, торопливо переставляя ноги. «От шайтан!» — не смог не выругаться Мурза. Русские поставили крепость на холме, и разогнаться к ней снизу вверх было довольно трудно. Внезапно торчавший в сторону тонкий пушечный ствол удивительно быстро повернулся к тарану, выплюнул белое облако. Ба-бах! Больше половины воинов полетели с ног, остальные выронили таран. Бах! Грохнула пушка с другого угла, и с ног упали еще двое. Не поднимаются. Убегают. Неподвижными под стенами остались только трое. «Любимый Мурза!» Нукер, резко остановивший коня, спрыгнул на землю и тут же упал на колени. «Русские напали на наш обоз!» «Как?» — Алги Мурза вскочил. «Как вы допустили?» «Прости, любимый Мурза, твоя жена погибла!» «Как?» — охнул он и сел обратно на подушку. «Почему?» «Мы разбили и прогнали их, Мурза. Все остальные кибитки целы». «Где они? Где обоз?» Он подъезжает. Любимый. Тут к ковру подскакала Даша, вся в слезах, слеза с коня и тоже ринулась к Мурзе. Мой господин, это было ужасно. Они рубили всех, всех подряд. Я и не знаю, как осталась цела. Я так стремилась к тебе, мой господин. Я знала, что ты непобедим, что ты сможешь нас защитить. Наложница упала к нему в ноги и зарыдала. Но, закряхтел Алгимурза, гладя ее по голове. Теперь вся позади. Я здесь, и бояться больше нечего. Ты еще увидишь, как я захвачу этот городишко и прикажу срыть его по самую землю. Да, мой господин, облегченно вздохнула пленница. Накажите их всех. Она утерла слезы, излишек плаксивости утомляют мужчин. Прильнула к татарину. Пусть чувствует свою силу и ее беззащитность. Для правдоподобия пару раз тяжело вздохнула. Не ощутила утешающее похлопывание по плечу. Вообще-то, в качестве утешения мог бы что-нибудь и подарить. Но здесь, в походе, среди степей, где он хоть что-нибудь возьмет, ничего, потом отдарится. А все-таки жаль, что узкоглазый вонючка не взял в поход весь гарем. Остаток дня Алгимурза провел в ожидании. Гнать нукеров под пушки на глупую бесполезную смерть он не мог. Да и кто полез бы на рожон второй раз? Пленников не приводили. Еще неделя такого бездействия, и от оскола сюда придет подкрепление. Впрочем, беспокоиться рано, ведь они стоят здесь еще только первые часы. И действительно, поутру, еще до полудня, нукеры второй сотни пригнали со стороны донца двух мужчин и женщину, пойманных на тропе у реки. «Откуда вы? Кто?» «Могилевские мы», — скинув шапку, низко поклонился один из них. «На новые земли податься хотели». «Подадитесь», — кивнув, пообещал Алгимурза. «Но сначала сруб мне сделайте, шагов 5 в длину и 4 в ширину». Из толстых бревен да на колесах, понятно? Так где же нам колеса-то взять, господин? Смял шапку мужик. Ван, кивнул Мурза в сторону опустевших повозок обоза. Любые снимайте. Мужики переглянулись, кивнули и скинули на землю котомки. В таком разе, господин, дозволь вернуться на полверсты. Деревья там стоят высокие и прямые. Их на сруб пустить вельми удобно. И повозочки две взять, тут же добавил другой. Ступайте. Работали пленники, естественно, под присмотром нукеров. Свалили пару высоченных пирамидальных тополей, на месте разделали их в размер, положили на телеги, привезли, принялись укладывать венец за венцом. «Окошко впереди должно быть», — спохватился Алгимурза. «Дверь сзади». «Сделаем», — согласились мужики. «На шип бревна посадим». Часов за 6 сруб из бревен в локоть толщиной пленники соорудили. Снизу сделали вырезы, туда и вставили жерди, на концы которых и насадили колеса. Сверху вместо крыши тоже накатали толстые бревна, поверх которых Мурза приказал настелить шкуры, старые ковры и волочные подстилки. А то осажденные зачастую имеют привычку лить на таранки пяток или сыпать раскаленный песок. Внутри подвесили таран, и десяток первой сотни забрался внутрь. — Все, господин, — поклонились мужики, — сделали мы работу. — Набождите, — отмахнулся Алгимурза. — Может, еще чего понадобится? — Гумер, прикажи их накормить. Таран медленно двинулся к воротам. Мурза махнул рукой, пуская вперед сотни. Нукеры кинулись в атаку, засыпая стрелами частокол, а тем временем сруб, под которым семенили человеческие ноги, приблизился на полсотни шагов. С угла крепости грохнула пушка. Таран остановился, но вскоре пополз дальше и остановился вплотную к воротам. Опять грохнула пушка, и опять ничего. Расстреляв стрелы, нукеры вернулись к ставке, а со стороны ворот послышался первый гулкий удар. Потом еще и еще. Опять оглушительно бабахнула пушка, даже с холма было видно, как летят в стороны щепки. Но удары не прекратились. «Сейчас они выбьют ворота!» Алгимур заглянулся на сотни, готовые устремиться в открытый проход. Со стен крепости посыпались длинные сучковатые сучья, ветви валежника, палки, доски, потом полетели факелы. «О, шайтан! Вперед! Вперед! Прикройте их! Сожгут! О, Аллах!» Выметнувшиеся вперед сотни принялись осыпать стену стрелами, но накиданный вокруг сруба пересушенный валежник уже разгорался. «Сейчас побегут, лучше бы они поливали кипятком!» Однако засевшие в таране нукеры догадались не улепетывать от огня под вражескими стрелами, а откатиться вместе с осадным сооружением почти на сотню шагов, и лишь потом, выскочив, стремглав домчаться до лагеря. Алгимурза облегченно перевел дух и вознес благодарственную молитву. Сырое дерево сруба от нескольких ветвей не загорится. Таран уцелел, а ворота? Ворота можно будет разбить завтра. С рассветом к лагерю подошли последние сотни, рыскавшие в окрестных землях. Они пригнали еще пару баб и мужика, повезли несколько повозок с добром. Правда, не очень ценным. Деревянные миски, корыта, глиняные горшки. Алгимурза отправил всех пленных поливать сруб водой из реки. Русские тем временем также старательно обливали водой крыши дома, навес над стенами и частокол. Наконец, после утреннего намаза, конники снова ринулись под стены. Правда, теперь они не просто сыпали стрел между крышей и стенами, а дожидались, пока там промелькнет чья-нибудь голова. Это заметно снижало расход стрел. Русские все равно почти не отстреливались, и подведению тарана не мешали. Пальнули, правда, из своей пушки, но без результата. Начались гулкие удары, сопровождаемые ясно различимым треском. Ворота поддавались. «Гумер», — приказал Мурза, — «сажай на коней вторую и третью сотни. Сейчас начнется». Треск перешел в громкий хруст. «Еще удар, еще!» «Прикройте их!» — завопил Мурза, отталкивая Дашу и вскакивая со своей подушечки. Таран покатился назад, нукеры выскакивали из него сзади, оббегали и устремлялись вперед к воротам. Теперь стало видно, что створки висят перекошенными, и достаточно небольшого усилия, чтобы они вовсе обрушились. Первая сотня принялась осыпать вверх стены у ворот стрелами, чтобы защитники не помешали воинам доделать свою работу. Повернулся ствол, грохнул пушечный выстрел. Заряд буквально смел половину дорубающих створки татар, но теперь, уже чувствуя близкую добычу, ни один из них не отступил ни на шаг и даже головы не повернул. Подлетели ближе несколько всадников, кинули веревочные петли, зацепив воротины заверх. Двоих русских тут же сбили стрелами, но трое остальных рванули. «Да!» — в азарте подпрыгнул Алгимурза. «Гумер, коня!» Створки с грохотом обвалились, подняв облако пыли. Нукеры, пешие и конные, кинулись вперед. Послышался новый грохот. Поднялись новые тучи пыли, в которых оказалось вовсе ничего не разобрать. Грохнул пушечный выстрел с дальнего угла, свалив десяток коней и нескольких татар. Потом снова выстрелила ближняя пушка, добавив дыма. От ворот доносился звон железа, выкрики, стоны. «Да что же там такое?» — в нетерпении подпрыгивал Мурза и крутил головой. «Гумер, где тебя нечистый носит?» Наконец пыль начала оседать, и в просветах чистого воздуха татарин стал различать образовавшийся на месте ворот каменный завал. Подняться на него верховому, только ноги коню ломать. Нагайцы спрыгивали с седел и пытались вскарабкаться наверх, на ходу отбиваясь от копий, которыми русские кололи сверху. Это еще полбеды. Имея даже такой лаз во вражескую твердыню, отважные нукеры все равно пробились бы внутрь и добились победы. Но с обеих угловых площадок им в бок били лучники, а еще... Бах! Выстрел пушки смел с каменистой россыпи и тех, кто уже почти забрался наверх, готовясь ступить на стену крепости, и тех, кто еще только начинал карабкаться на завал. Бах! Выстрел с другой площадки ударил по тем, кто еще только приближался к стене. Нагайцы еще надеялись на успех и торопились вперед, но их радостный порыв уже начал заметно угасать. Алгимурза понял, что не срыв хоть одну из угловых площадок, войти в крепость ему не удастся. Это значило подводить таран к стене, выколачивать из нее несколько тех толстых дубовых кряжей, что местами выглядывают из-под земляной насыпи, потом подкапываться под нее, пока та не начнет проседать под ногами защитников. А это не воротину выбить, это работа долгая и нудная. На нее еще и не всякий нукер согласится, если вообще согласится хоть один. Штурм захлебнулся, нагайцы отхлынули от крепости, оставив перед бывшими воротами закатившийся в пересохший ров таран и десятки темных тел. А русские тут же принялись швырять поставленному на колеса срубу хворост и дрова. Потом выстрелили из пушки, одно из колес подломилось, со стены донеслись радостные крики. Вскоре отметка брошенного факела занялся и хворост. Алгимурза испытал жгучую, невыносимую тоску. Но он понял, что ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра этой крепости ему не взять. Разве только тупо погнать степняков вперед на каменный завал? Или с лестницами на стены? Позволить русским перебить половину, чтобы другая смогла-таки прорваться внутрь? Но где найти силу, что сможет заставить нукеров пойти на такое массовое и бессмысленное самоубийство? Скорее они поднимут на копья своего Мурзу. Сесть в долгую осаду, заставив их сдаться голодом, начать подкапывать угловую площадку, но через несколько дней почти наверняка примчатся боярские сотни из оскола, если только они уже не скачут сюда, и тогда им придется столкнуться с кованой конницей, а не деревянными стенами. — Ты меня звал, Алгимурза? — запыхавшись, подбежал нукер. — Где тебя вечно носит? — поморщился татарин, глубоко вздохнул и приказал. — Сворачивай шатер, мы уходим назад. — Татары! — тревожно закричал стрелец с угловой башни, оглянувшись на крепость. Потом поправился. — Татарин! А потом уже намного тише поправился еще раз. «Татарка!» Всадница, введя в поводу еще двух заводных коней, домчалась до ворот, которые ради одного возможного врага запирать не потрудились. Пронеслась, не снижая галопа, до воеводского двора, перекинув ногу через голову лошади, спрыгнула на землю и заторопилась к дому. «Ты куда?» — заступил ей дорогу один из стрельцов. «Боярыня Батова к воеводе!» — грозно прикрикнула татарка, оказавшаяся выше его на пол головы. «Да какая ты боярыня!» — хмыкнул стрелец, перехватывая бердыш горизонтально и толкая им гостю. «Пошла прячь отсюда!» «Да как ты!» Она ухватилась за древко, толкнула вперед, а потом, как давеча на берегу, откинулась на спину и, перекинув по собачьи вякнувшего стрельца, оседлала его, придавив древком бердыша горло. «Как ты смеешь, смерть! Ты как с боярыней разговариваешь?» «Пусти его, пусти, говорю!» — подбежал второй стрелец. «Рубить так сразу бабу, да еще безоружную, рука у него не поднималась. Это недолго и самому на дыбе оказаться». «Боярыня Юлия, как ты здесь?» — послышался незнакомый голос боярина Храмцова. «Да и отпусти ты этого несчастного, задушишь, Степан, коней боярыни подбери!» Юля поднялась и кивнула. «Здравствуйте, Сергей Михайлович, воевода мне нужен, срочно!» «Так он вроде у тайной башни, боярыня, сейчас подойдет!» «Татары усадьбу нашу обложили, Сергей Михайлович!» Юля внезапно ощутила, как к горлу подкатился ком, и отвернулась, боясь, что сейчас расплачется. «Выручайте, бояре!» «Это боярыня Юлия, жена боярина Батова, Варлама Евдокимовича, что на поместье аккурат на Изюмовском шляхе получил. Почти год на дороге смерти живет», — услышала Юля за своей спиной. «Потом еще и еще...» Она несколько раз глубоко вздохнула, успокаивая себя, осушила слезы и повернулась. Рядом с Храмцовым стояли несколько закованных в кольчуги и бахтерцы бородачей, а со стороны подходили другие воины. «Татары у нас», — стараясь говорить спокойно, сообщила Юля. «Усадьбу мужнину обложили, выстрелы с утра слышала, бьется». «Знаем мы», — ответил кто-то слева, — «подмогу вот собираем». «Боярыня Юлия?» — наконец-то появился, раздвинув толпу воевода. «Помилуй бог, да тебя теперь и вовсе от татарки не отличить!» «Это не мое», — мотнула головой женщина, — «это я в обозе татарском взяла». «Тебя что, боярыня, опять в полон взяли?» — встревожился Храмцов. «Да нет», — поморщилась она, — «просто, ну, разогнал я немножко обоз». «Как-как?» — заинтересовался воевода. «Ну, в общем, купались мы с кухаркой, когда татары налетели. А что мне теперь, голой ходить?» «А почему голой, боярыня?» — не понял воевода. «Ну, купались мы», — вздохнула Юля. «А тут татары налетели, трое». «И?» «Ну...» — она виновато пожала плечами. «Пришлось их немножко перебить». Среди бояр кто-то недоверчиво хмыкнул. «А одежда?» «Так потом еще погнались. Пришлось переплыть реку, а одежда осталась». «Так, а татары?» — развел руками воевода. «Неужели отстали?» «А я их немножко перебила». Не удержавшись, закончил кто-то, и бояре разразились хохотом. «Чего заливаетесь?» — прикрикнул Храмцов, хотя и сам не смог сдержать улыбку. «Вон, у коновязи, посмотрите, три коня татарских боевых стоят, со всей упряжью. Думаете, боярыня Юлия на дороге их нашла?» Головы дружно повернулись к дальней стене, потом обратно на женщину. Смешки стихли. «Сколько же ты их, боярыня?» «Ну, штук 20, наверное». «Действительно, немного», — кивнул воевода, и все опять залились хохотом. Но на этот раз обидным он не был. «Татары у нас, Дмитрий Федорович», — спохватилась Юля. «Муж третий день бьется». — Знаю я, боярыня. — Так если знаешь, чего здесь сидишь? — сорвалась на крик женщина. — Ты, боярыня, не серчай, — взял ее за плечи воевода. — Я ведь не просто сижу. Для отпора ворогу волость исполчил. Людей собираю. Дело сие за один день не делается. Полста бояр уже пришло с людьми своими вместе. То 200 кованой конницы получается. К вечеру еще не менее 100 соберется, потому, боярыня, с Божьей помощью завтра с позаранку и выступим. — А ранее никак нельзя. Пусть держится твой Варлам Евдокимович. Не бросим. А пока пойдем, супруге своей я тебя представлю. Покушаешь, отдохнешь. Притомилась, поди, сюда поспешая. Ранним утром, когда над зелеными карачаевскими лугами еще не рассеялся туман, ворота крепости Оскол медленно и торжественно раскрылись, оттуда на широкой рыси начала колонной подвой вытекать сверкающая начищенными латами рать, словно гигантский стальной змей, извиваясь по дороге, двинулся к замеченной вдалеке жертве. Калантари, бахтерцы, панцири, зерцала иногда перемежались стеганными тегеляями, сильно походящими на длинные татарские халаты. Замыкали колонну две сотни стрельцов с бердышами за спинами и пищалями на крупах коней. А впереди, рядом со спрятавшимся под ширококольчатую байдану воеводой, скакала Юля, накинутом поверх легкого татарского костюма, храмцовском бобровом налатнике. Тяжелый обоз одолел прошлой осенью дорогу до нового поместья за 2 дня, но то тяжелый обоз, а идущая на рысях да с заводными конями кованая рать промчалась по этому пути всего за несколько часов, полудня окружив усадьбу живым щитом. Бояре, крестясь, смотрели на полуобгоревший таран, лежащий на боку в канаве, переломанные лежащие на земле ворота, на груду камней, из-под которой торчали босые ноги, и ворс из стрел, торчащий поверху частокола. Но татары уже ушли. По камням вниз запрыгал рыжеволосый бородатый боярин в панцире, но уже без шалома. Спрыгнула и кинулась навстречу Юля. «Супруги!» — покачал головой, отворачиваясь и воевода, и широко перекрестился. «Велика мудрость государя нашего, и коль отдал он землю эту боярам Батовым, стало быть, жить они тут смогут».